Семейный портрет в интерьере. Один маленький предел нашего храма оформлен под часовенку. Скромную беленую белоснежную часовенку с милой черной головкой. В духе покрова на Нерли суздальских и новгородских храмов. 12 век. Ни украшений, ни позолоты, смирение, молитвенно сложенные руки, склоненная русая голова, истово непоказная вера, усердие в тяжком труде, более чем скромное воздаяние за труды, совесть, тихие овечки на скудной северной траве. Это писатели-деревенщики. Это их негромкий и неяркий мир. От праведника Федора Абрамова до горечи полудиссидента Владимира Тендрякова, от юродивого и блаженного Василия Шукшина до яростного Виктора Астафьева. Писатели-деревенщики — это вовсе не сельская пастораль, и они лаптем щи не хлебали. Все были честными народниками, стихийными земскими подвижниками. О земстве, уничтоженном 1917 годом, многие и не слышали, нащупали это интуитивно. Интеллигентами в первом поколении. Тянули лямку служения народу Богоносу. Впрочем, эта счастливая уверенность перепала только Абрамову и Шукшину. Эта фракция деревенщиков возникла после войны, когда оказалось, что праздник Победы не для всех улиц, и что многие вместо награды получили казни египетские. Собственно, деревенщики возникли в контексте сталинского обращения к малым сим до 1941 года, объекта насилия, грабежа и угнетения. А тут вдруг как приспичило: братья и сестры. Старший брат в венках и медалях сидел в Кремле. А вот как жили эти братья и сестры во время войны и после онной? Мирное население, тыл единый с фронтом, безропотные русские люди — для этих самых старших братьев, выигравшие войну. Земляки Федора Абрамова из-под суровых архангельских широт. Сколько лет мы, городские, сидели на их покорных шеях. Сколько лет мы ели свой, пусть не слишком жирный кусок, не замечая, что этот кусок вырвали из крестьянского рта. Этот вопрос кричит благим матом с каждой страницы Федора Абрамова, у которого самые популярные в 1960-1970-е годы роман так и называется «Братья и сестры». Все его творчество можно условно обозначить как семейный портрет в интерьере. В интерьере русской избы, северной избенки без всяких удобств, с русской печью и дощатыми полами. Творчество Федора Абрамова пахнет парным молоком, навозом, пустыми щами и таким желанным и дорогим ржаным хлебом. О белом в деревне 1940-х 1950-х никто и не мечтал. И писал он о бесхитростных и немудреных людях, о которых другой, более известный деревенщик сказал: «Блаженны нищие духом, ибо их есть Царствие Небесное». Видение отрока Федора. Федор Александрович Абрамов родился там же, где его герои Пряслины. Они в Пекашино, он в деревне Веркало Архангельской губернии 29 февраля 1920 года. Родился он в зоне риска, в многодетной семье староверов, которых в России не жаловали за чистоту, силу духа, индивидуализм, протестантскую этику в труде, глубокую религиозность и враждебное отношение к казармам, коллективам и идеологиям что советского, что монархического образца. При Петре они сжигались в скитах, только бы не поклониться князю мира сего. После осваивали Сибирь, подальше от государственного сглаза, а при советах по путевке старшего брата шли в ГУЛАГ. Разве что в таких медвежьих углах, как берега реки Пиниги, можно было уцелеть, но не всегда. В большой бедняцкой семье Федя был младшим. Отец Александр Степанович из-за плохой обуви простудился насмерть в холодной болотной воде. Ведь и заготовка леса, и сенокос, и выпас скота — все это делалось на болотах, прихлюпающей в дырявых сапогах в воде, а часто и босиком. Отец умер в 1921 году, и мать Степанида Павловна осталась одна в нетопленной избе с 5 детьми. Старшему минуло 15. Он взял на себя отцовское бремя и тащил его, надрываясь, и спас младших от голодной смерти. И именно в честь его, Михаилом, назовет Федор Абрамов своего любимого героя, Михаила Пряслина. А смерть ходила рядом с маленьким Федей. Деревенская неприбранная смерть, тощая, босая, нечесанная, с ржавой косой, с которой видно, как изнуренные бабы тоже ходили на сенокос. На поминках отца сердобольные бабы желали вдове, чтобы Бог малого прибрал, то есть его, Федю. Все легче было бы семье. Но протестантская этика староверов вывезла. Свершилось чудо. Маленький, всегда голодный Федя выжил. Федюшкой он назовет потом одного из младших Пряслиных. А к тому времени, когда ему исполнилось 10 лет, семья стала середняцкой. 2 лошади, 2 коровы, бык и 1,5 десятка овец. Сам Федя научился косить в 6 лет. Филонить нельзя было. Филонов ждала голодная смерть. А старшая сестра Мария учиться пошла только в 12 лет. Да и то до школы утром пряла, а в школу носила таз с бельем, чтобы выполоскать на переменке. И старшие дети, Миша с Колей, отучились 3 года, с грехом пополам стали читать и писать, а потом пошли в лес на заработки, чтобы кормить семью. Тоже и в Пряслиных, этом эпосе нищеты, труда и бездолья. Мудрый сектант Евсей Мешков неграмотен. Василий, средний брат, отучился 7 лет и подался в город, где легче прожить и на семью заработать. Семья решила учить самого способного, маленького Федю. Он и учиться начал в 7 лет, и уже в 3 классе получил премию как отличник, материю на брюки и ситец на рубашку. Все это тогда считалось роскошью. Ну а дальше? В 1932 году Федя заканчивает начальную школу, а 7-летка одна на всю округу, и туда его не берут. В школу записывают детей бедняков, комиссаров и красных партизан, а Федя из середняков. Слава Богу, что не попал под раскулачивание. Твардовские были не богаче, но их раскулачили. 2 лошади, 2 коровы, бык. Да, Абрамовым крупно повезло. А тут и в школе спохватились, и отличника Федю приняли. Посчитали число детей в детской коммуне. Ударник — это котировалось. Нянюшки Арины Родионовны у Феди не было, но была тетушка Иринья Павловна Заварзина, добрая, ласковая и очень начитанная в житейной литературе. Она обшивала за сущие гроши и учила народ добру и правде. 7-летку Федя заканчивал в Кушкопале. В среднюю школу, в старшие классы он ходил в Карпогорах. Архангельские леса не были застроены гимназиями и колледжами. Брат Василий дал Феде место в своей семье, кормил и одевал братишку. Старшие Абрамовы выучили способного Федю, довели до университета. И даже Марии дали потом высшее образование. Жизнь была скудная. Учился Федя на медные деньги. И не было у него ни игрушек, ни досуга, ни лакомств. Учился как зверь, все схватывая на лету. В 9 и 10 классах он даже получает пушкинскую стипендию, а ее давали только лучшему ученику школы. И здесь, в Карпогорах, он подцепил 2-го праведника, гуру, настоящего учителя, Алексея Федоровича Калинцева. И физика, и ботаника, и химика, и зоолога, и даже преподавателя немецкого. Немецкий он учил сам, чтобы дать детям этих дремучих лесов хоть какое-то представление о загранице. Калинцев даже дарвинизм преподавал. Хотя Феде и его будущим Прясленным это не пошло впрок. Выживать за счет других они так и не научились. Архангельский мужик 2. В 1938 году Федя закончил с отличием школу. И осенью был принят без экзаменов на филфак Ленинградского университета. И пошла студенческая жизнь, о которой писал Юрий Бондарев. Студенты получили стипендию и скромно делили один салат на четверых. Больше ничего ни в ресторане купить не могли, не было денег. Одна пара штанов, разгрузка вагонов, чтобы подкормиться. А в 1939 году СМС-ка от старшего брата. Арест и гибель обожаемого учителя Алексея Федоровича Калинцева. Вот вам и Платоновская академия в советских условиях. Виват академия, вивант профессорес. Не было для Феди Абрамова гаудеамуса и для его ровесников тоже. А тут война. В 1941 году Федор Абрамов, подвижник и народник, честно идет в ополчение, а потом и на фронт, аккуратно сдав экзамены за третий курс, чтобы хвостов не было. Рядовой Абрамов выбыл из строя уже в ноябре 1941-го. От его взвода осталось в живых несколько человек, да и то раненых. Ему пулями перебило ноги, и его чудом не похоронили заживо. Боец похоронной команды нечаянно споткнулся и пролил на лицо Федору воду из котелка. Мертвец застонал. В голодном блокадном Ленинграде студент оказался в госпитале, устроенном на его же факультете в ЛГУ. В нетопленной аудитории раненые лежали в полушубках, шапках, рукавицах, укрытые сверху двумя матрасами. А потом его эвакуируют по дороге жизни, по Ладожскому льду, на большую землю. А лед уже слабый, и машина впереди с блокадными ребятишками уходит под этот самый лед на дно. И сзади шла машина с ранеными, и она тоже провалилась без следа. Абрамовский грузовик доехал, и Федор Александрович всю жизнь считал эту потрясающую удачу знаком важности своей миссии. Давать голос и слово своим немым и забитым землякам, на худом горбу которых выезжала вся страна. После лечения рядовой Абрамов был годен только к нестроевой. Получив отпуск по ранению в апреле 1942 года, он отправляется в свою любимую Карпогорскую школу и 3 месяца там преподает. Этот второй фронт изнуренных баб и надрывавшихся подростков, этот голодный край, у которого уполномоченные забирают последнее для фронта, для победы, произвел на него самое гнетущее впечатление. И вот он вернулся в армию. Сначала в запасной полк, потом в Архангельское военно-пулеметное училище. Как грамотный человек, студент, он получает младшие офицерские должности. А тут и сюрприз. Филологи нужны в контрразведке. Его переводят в СМЕРШ и в 1943 году назначают следователем, а в 1944 даже старшим следователем. Такую жизнь бедный праведник мог терпеть только 5 месяцев. Представляю, чего он там в СМЕРШе навидался.